На Новый год приезжают визитеры. Полицмейстер, полковой командир с женой, майорша Вера Федоровна, искренне влюбленная в артистку, князь Хованский и Муратов. Хозяйка всех их принимает в своей маленькой гостиной. Хованский просидел ровно 5 минут. Но Муратов просит Надежду Васильевну показать ей детей, познакомить его с дедушкой. Он так мил и ласков с детьми, так просто говорит с больным стариком, сидя у его постели, так участливо расспрашивает его о болезни. Надежда Васильевна растрогана. Она простила Муратову свое первое в нем горькое разочарование. Он все-таки добрее Хованского. «Надежда Васильевна», — говорит он ей, прощаясь в передней, — «я боюсь вас огорчить, но не смею скрыть от вас правды. Ваш дедушка опасно болен, вернее, болезнь его неизлечима». «Что вы говорите, Боже мой? Ведь у него просто больной желудок, слабый желудок. Он всегда этим страдал». Муратов вздыхает и проводит надушенным платком по влажному лбу. Потом низко кланяется над руками артистки, поочередно целует их, и сердце ее вдруг падает от зловещего предчувствия. «Говорите скорей, что вы думаете, что у него?» «Канцер». Она в ужасе глядит на него. Странное, страшное слово. Что таит оно? «Мой отец умер от этой болезни», — говорит Муратов. «Не падайте духом, моя дорогая. Я завтра пришлю вам лучшего доктора. Нет, я сам привезу его вам. Быть может, я ошибаюсь. Но больного нельзя оставить без присмотра врача. О, спасибо, спасибо вам». Дедушка уже не встает. Надежда Васильевна теперь вся трепет и тревога. Лицо ее и в жизни, и на сцене отражает как зеркало все ее душевные движения. И она не умеет скрыть своей заботы. Дедушка видит это, но упорно молчит. Он чувствует, что умирает. Знает это по тому равнодушию к близким, какое охватывает его. И это чувство отчуждения так отрадно, что ему жаль, когда оно проходит и сменяется страхом за эту беззащитную, одинокую женщину, которую подхватил бешеный поток и несет навстречу всем соблазнам мира. Доктор и Муратов ездят каждый день. Поля беспрестанно бегает в аптеку, на все нужны деньги, а их так мало в доме. Из своего жалования Надежда Васильевна отослала Репиной сумму, которой та снабдила ее на дорогу. Она выплачивает долги по лавкам. Она наняла учителя для Васеньки и Насти. Теперь она часто по-старому голодает, на всем экономя, готовя в обрез, но не лишает детей ни молока, ни мяса. Никто, кроме Поли, не знает об этой нужде. Надежда Васильевна со всеми держится замкнуто, почти надменно. Меньше всех об этом знает Хованский. А играть надо каждый вечер. И репетиции занимают полдня. Да надо роли учить, надо вникать в них. Никогда она не идет под суфлера, как другие. Волнение мешает ей слушать. Она знает всегда наизусть не только свою роль, но и все чужие реплики. Весь дом теперь, в сущности, держится Васей да Полей. С Хованским она видится только урывками. Он ревнует ее к Муратову, он не верит чистоте их отношений. Но теперь Надежда Васильевна уже не молчит. Она страстно защищает Муратова. Ей стыдно, что она поверила наветам. «Или он, или я», — как-то раз срывается у Хованского, взбешенного ее неуступчивостью. «Выбирай, мне все это надоело». Миг один она смотрит на него, прищурившись, и ему становится не по себе от ее взгляда. «Я сама чувствую, что тебе это надоело», — тихо отвечает она. «Люблю тебя по-старому, но унижаться не умею.